Глава 10. Домой я поехала в твердой уверенности, что Илья Николаевич — глупый врун. Разговор он специально вел так, чтобы меня запутать. И почему-то я уверена, что не было никакой женщины с пакетом на голове. Господин Горшков наворотил гору лжи. Мой телефон заморгал. Я ткнула пальцем в экран. «Слушаю». «Что-то выяснила?» — спросил Коробков. «Еду от Ильи Николаевича», — начала я. Поговорила с ним. Создалось ощущение, что мужчина врет. «Наговорил такого?» «Ой, прости, перезвоню позднее. Второй вызов на линии». «Привет, Фая, как дела?» «Как Саш бела», — простонала заведующая архивом. «Весь день сидела на диете. Ничего себе лишнего не позволила. Ближе к вечеру так жрать захотелось, что зубы заболели. Слопала миску салата из капусты. Не помогло». «Да от такой еды еще сильнее аппетит разгорается», — тихо объяснила я. «Живот набит, а голод когтистой лапой вцепляется и не отпускает». «Вот, точно!» — схлипнула Рапкина. «Маялась, маялась. Домой поехала, попала в пробку. Угадай, где очутилась». «Понятия не имею», — ответила я. «Застряла прямо у «Едим и радуемся», — пожаловалась Фая. «Окна закрыла, а запах все равно в машину вполз. И стоим, и стоим, и стоим. Продвинулись чуток. Оказалось, у поворота налево. Туда, если поехать, то будет окно, откуда с собой вкусное забрать можно. И...» Фаина перешла на шепот. «Взяла 3 порции картофеля фри, 2 гамбургера, пару сладких пирожков, какао с двойным сахаром, мороженое, и все в одно лицо сожрала. Целый день мучилась диетой, и на тебе». «Все срываются», — попыталась я успокоить заведующую архивом. «Завтра все получится». «Легче всего учить других не жрать», — засопела Рапкина. «Сама попробуй весь день голодной прошастать». Я тихо засмеялась. «У меня большой опыт борьбы со своим желудком. Главное — не сдаваться». «Спасибки за умные речи», — рассердилась Фая. «Болтать все умеют. Ты реально человеку помоги». «С удовольствием, но как?» — удивилась я. «Не могу постоянно находиться рядом и отнимать то, что ты слопать хочешь». «Не прошу такого», — фыркнула Рапкина. «Сегодня потрать на лучшую подругу немного своего очень-очень-очень занятого времени». Я удивилась, бросила взгляд на часы. «Мы с Фаиной не можем считаться подружками. И не испытываю желания помогать зав-архивам. Хотела немного отдохнуть, поэтому произнесла: «Сейчас 21:07». «Вот!» — заплакала Рапкина. «Попусту болтать с удовольствием, но если дело заходит о реальной поддержке, то в кусты бежим. 30 минуток у нас не найдется». «Вечер пришел», — смутилась я. «Думала, ты после ужина спать ляжешь». «Нет!» — закричала Фая. «Записалась на процедуру убийства еды и похорон аппетита». Я насторожилась. «Это что такое? Только не вздумай принимать какие-то БАДы и лекарства». «Психологическое воздействие», — пояснила Фаина. «Групповой тренинг. От слов никакого вреда. Собралась, села в свою машину, а она не едет. Умерла тарантайка. Егор-то сам на новый рассекает. Мне отдал еле живую колымагу, сказал, тебе рулить только на работу и в магазин. А я по работе туда-сюда ношусь, катаясь пока на этой». Вот и доездилась. Фаина зарыдала. «Не задушу аппетит. Расправа над ним только раз в году, когда земля встает на границу между астродугой змеи и кошки. В следующий раз такая позиция будет через 13 месяцев. Егор от меня совсем уйдет. А-а-а!» «Перестань рыдать», — велела я. «Куда тебе ехать надо?» «Не знаю», — еще громче зарыдала Рапкина. «Сбор через час на кладбище у села Сорокова. Надо иметь при себе все самое вкусное». Я посмотрела в навигатор. «Если поеду за тобой, то не успеем», — быстро сообразила я. «Купи нужные продукты и садись на метро. Оно без пробок работает. Буду ждать на парковке у торгового центра «Солнечный». Оттуда нам до того села по прямой примерно 15 минут». «Лечу», — завопила Фаина. «Прости, ты лучшая подруга на свете». Я развернулась, поехала в противоположную от дома сторону и позвонила мужу. «Убийство еды? Похороны аппетита?» — изумился Иван Никифорович. «Чего только люди не придумают, желая заработать на дураках. Что у Рапкиной с головой? Справедливости ради отмечу, что Фаина никогда не блистала особой сообразительностью. Но принимать участие в подобном мероприятии — это... Прямо слов не найду. Полная глупость. И, похоже, она забыла, где работает. Наши сотрудники должны помнить, что на них могут открыть охоту. Да, Фая не член бригады, и ей неизвестно, какой коллектив чем занимается. Но Рапкина заведует архивом, а там тонны сведений. Ее нельзя ни в коем случае отпускать одну на шабаш. «Поэтому и пообещала Фаине помощь», — объяснила я. «Тут вот какое дело. Егор завел любовницу». «Что?» — изумился муж. «Кто?» «Рапкин», — вздохнула я. Фая узнала, что в ее семью влезла другая женщина. Но, к моему удивлению, она супругу не устроила в Варфоломеевскую ночь. Трезво оценила ситуацию, решила похудеть, сходить к косметологу. «У Фаины, на мой взгляд, есть несколько лишних килограммов», — согласился Иван Никифорович. «Но она привлекательна внешне, характер боевой. Егор затюкала, но не могу представить, что он решил Фаине изменить. Похоже, Рапкин жену боится. Он у меня отпуск буквально выпросил. Я понял, что что-то не так, но расспрашивать не стал». «Отпуск?» — заморгала я. А Фаина говорила, что муж в командировку уехал. Похоже, Егор в самом деле митрессой обзавелся. С дамой сердце сейчас развлекается. «Так», — протянул муж. «Разберись, установи личность убийцы аппетита, кто там руководит балом, каким образом жена Егора примкнула к компании». «Очень постараюсь», — пообещала я, оживила крякалку, включила люстру и полетела по шоссе. Но как я не торопилась, метро едет быстрее. Когда мой джип оказался на парковке, там уже стояла Фаина с двумя огромными спортивными сумками. Я открыла багажник. «Ставь поклажу. Зачем тебе столько всего?» «Велели взять самую-пресамую любимую еду», — ответила Фая, садясь рядом со мной. «Я прямо растерялась. Не понимала, что хватать». «Самая любимая», — усмехнулась я. «Так обожаю пожрать», — призналась жена Егора. «А в супермаркете полно вкусного. Как выбрать? Заморозку, правда, не брала. Еще потечет». «Мудрое решение», — одобрила я. «Химчистка салона не входит в мои планы. А теперь, пока едем на сходку, расскажи подробно, куда направляемся и что означает убийство еды».